Дорогие братья и сестры, я из Молдавии, из города Кишинева, меня зовут Андрей. Сегодня хочу порассуждать над одним текстом Священного Писания, который всем очень известен. На эту проповедь меня подтолкнула одна беседа с мамой. У нас семья многодетная, семья большая, и в основном, когда мы приходим домой поздно, это бывает часто, с молодежного, с игровки, с репетицией, то в основном мама всегда отдыхает. Но если мама не спит, то значит дома что-то случилось. Или кто-то из нас что-то натворил. И вот однажды вечером мы приходим домой, на кухне горит свет. Нас встречает мама. «Детки, вы пришли, хорошо, проходите. Проходите, чай будете?» «Ну, конечно, будем». Мы между собой: «Ты что-то сделал?» «Нет». «Может, ты что-то сделал?» «Нет, никто ничего не сделал, значит, дома что-то случилось». Настороженные, заходим на кухню. Ну, у нас все вопросы решаются на кухне. Стакан чая, и там начинается беседа. Мама мне задает вопрос. Говорит: «Сынок, тебя Бог любит?» «Мам, ну, конечно, любит». «Нет, ты уверен, что тебя Бог любит?» «Мам, я член церкви, я не спрашиваю, тебя Бог любит? Ты уверен в этом?» «Мам, я на сыгровке, на спевке, я регент. Я это не спрашиваю. Тебя Бог любит?» «Конечно, мам, я 100%. «Хорошо, тогда перечисли мне милости Божьи или как проявляется любовь Божья к тебе лично в твоей жизни». «Хорошо». Она говорит: «Мне 10 пунктов, пожалуйста». «Хорошо. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой с трудом». «Понятно». На следующий день я работал с братом. Спрашиваю: «Паша, тебя Бог любит?» «Любит». «А ну, 10 пунктов мне быстренько скажи». Паш говорит: «Сейчас, я тоже». Он 5. Ну, я так еще поспрашивал одного, второго, третьего. Одного брата из молодежи спрашиваю: «Тебя Бог любит?» «Да». «А как проявляется Божья любовь к тебе?» «Ну, не знаю, но любит, и все». Друзья, очень знакомый текст, я его с детства знаю, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я бы хотел обратить внимание только на первую часть стиха. «Ибо так возлюбил Бог». Как возлюбил Бог? Да, кульминация Божьей любви или апогея – это то, что Он Сына Своего отдал. То, что Иисус Христос пришел на землю и умер за нас. Но это не все. Это только начало. А как проявляется дальше Божья любовь? И часто мы это не знаем, мы это не замечаем. Хотел бы немножко поделиться, как в моей жизни это происходит. И чтобы вы немножко обратили внимание, как в вашей жизни это происходит. Действительно, первый пункт – это Иисус Христос, Голгофский крест, спасение, которое мы можем получить даром. Господь не отдал своего Сына, а потом человек: «Ну, давай что-то сделай, куда-то сходи, чем-то ты мне должен». Это даром. Только поверь, только прими этот дар, и ты будешь спасен. Еще за что очень благодарю Бога и всегда благодарю — за церковь, в которой я нахожусь. У нас тоже много молодежи, служителя, которые иногда погладят, иногда наругают, поправят, наставят, дают советы. И это хорошо. Я за это Богу очень благодарен. Благодарен за братство, к которому относится наша церковь. Это тоже великая милость Божья. Однажды я своих однокурсников приглашал на собрание. Говорю: «Пойдемте со мной». «А куда?» «Ну, там будет вот молодежное». «Нет, куда пойдем?» «Ну, в церковь пойдем». «О, нет, мы в твою церковь не пойдем». Ну, их было трое, я троих приглашал. Один нашелся более смышленый, говорит: «Мы к тебе пойдем, если ты к нам пойдешь». Подумал, посоветовался, думаю, пойду к вам. Договорились, пошли в центральный собор, заходим, там служба идет. Ну, они стоят, я стою. Они на меня смотрят. Ничего не происходит. Стою, я внимания не обращаю. Они стоят, уже устали. Где-то минут 15 постояли там. Тебе интересно? Не интересно. Нам тоже не интересно. Пошли отсюда. Братья и сестры, у нас в церкви не так. Мне в церкви очень интересно. Мне в церкви очень приятно. Почему? Потому что у нас правильный путь. Потому что наше братство на правильном пути. Еще за что я за что я Богу очень благодарен, это за служение. За то, что Господь мне доверяет. И я могу совершать служение. Это тоже любовь Божья, проявленная ко мне в моей жизни. Братья и сестры, сколько пунктов я перечислил? 5, 6, сколько? 4. Или 5? Друзья, вы поете такую песню? «Милости Господне вспоминай, считай, все их до единой в сердце». Как часто мы от Бога получаем и, ну, иногда и замечаем. Ну да, да. Господи, спасибо, Ты мне послал. И в молитве у нас целый список. Дальше благослови, там оберегай, то пошли еще. И вот того бы еще хотелось. А то, что есть, мы очень быстро забываем. И часто не повторяем, а еще чаще не считаем. Как важно помнить, как велика любовь Божья к нам. Я еще несколько скажу. Еще за что я Богу очень благодарен, за семью, в которой я родился, из которой я вышел. Я сегодня уже не стыжусь, что в семье нас ой-ой сколько много. С благодарностью Богу молюсь, что из дома я вышел большого. Нас 16 детей. Еще за что я Богу благодарен и думаю, что каждый из нас может Бога благодарить, это за здоровье, которое Бог дает. Многих сегодня нету на служении. Почему? Потому что по состоянию здоровья они не могут прийти. А у меня хватает здоровья прийти сегодня. И это не моя заслуга. И не потому, что я молодой или кто-то выпил какие-то лекарства. Это Божья любовь. Это Божья милость, проявленная каждому из нас. Братья и сестры, можно продолжить этот список очень долго и очень много. Хотелось бы, чтобы каждый из нас в сердце своем продолжил этот список. Каждый из нас помнил, как велика Божья любовь каждому из нас. И еще одно место хотелось бы напомнить, тоже из Евангелия от Иоанна. 13 глава, 34 стих. Это слова Иисуса Христа. «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Божья любовь к нам действительно велика. И мы не замечаем, и мы к ней привыкаем. А привыкли ли мы любить своих ближних? Своих друзей, тех, кто рядом с нами находится. Любите друг друга как? Когда вас не обижают, или когда все хорошо, или когда хороший сосед. Как Я возлюбил вас. Получается у нас так. Братья и сестры, пожелание и себе, во-первых, и каждому из нас хотелось, чтобы мы замечали, видели, как велика Божья любовь к нам, благодарили Его за это и также любили друг друга. Аминь.